Проводник хаоса. Книга 12. Автор Евгений Понарошку. Читает Константин Романенко. Глава 1. Уже многие тысячелетия хаос и порядок считались непримиримыми врагами. Таков был уклад этого времени, и у него было много защитников, тех, кому бесконечная война была словно мать родная. Тысячи, миллионы слабых адептов умирали, по крупице аккумулируя энергию в более сильных и удачливых войнах. Те, в свою очередь, тоже гибли от рук более сильных врагов. Таким образом, получались настоящие пищевые цепи, на вершинах которых стояли истинные хищники, вроде хозяина перекрестка, ведьмы, чемпиона корпуса порядка или богов. Именно поэтому объединение двух первостихий в руках одного адепта было не то что кощунством, а настоящим преступлением, нарушением устоявшегося мира порядка. Сотворивший подобное должен был стать врагом абсолютно для всех представителей сил. Именно это и собирался сделать Игнат. Хаосит находился в кошмаре, в своем убежище. Сейчас он замер, держа в руке искру порядка. Глядя на мерное сияние, землянин в очередной раз мысленно повторял то, что ему надо будет сделать. Точнее, искал в себе силы начать. Минута проходила за минутой, а беспокойство мешало решиться. «Ну, пора», — наконец произнес он вслух, перебарывая все страхи. Эхо его голоса, раздавшееся в пыльном каменном помещении, словно стало спусковым крючком. Игнат одним резким движением прижал искру порядка к груди. Едва поглотив ее, он ощутил волну резонанса от источника хаоса. Казалось, тот недоволен таким соседством и намерен взбунтоваться. «А ну, утихни!» — мысленно рыкнул мужчина. Не помогло. Резонанс нарастал, вскоре начав приносить болезненные ощущения. Первостихия будто намеревалась вырваться из-под его контроля и уничтожить искру порядка, а заодно своего непутевого хозяина. Следующие несколько часов обернулись для Хаосита тяжелой борьбой со своей собственной силой. Опыт этого у Игната был большой, однако никогда еще источник хаоса не был столь непримирим. Землянин ощущал, будто он купается в море агонии. Настолько были тяжелы и болезненно хлесткие удары боли. Он мог бы воспользоваться помощью искры порядка, однако это был принципиальный момент. Если он не сможет удержать собственную силу, то все будет бесполезно. Он будет не адептом силы, но ее рабом. Пришел в себя Игнат только спустя несколько часов, насквозь промокший от пота, но живой и победивший в очередной схватке с хаосом. Выдохнув, он позволил себе несколько минут отдыха, после чего продолжил ритуал. Теперь настало время интегрировать искру порядка. Дело также было непростым, ведь с этой стихией хаосит не имел опыта манипуляций. Благо здесь помогли полученные воспоминания. Титан порядка, их источник, обладал невероятным опытом и умениями. Поэтому переданные Игнату знания являлись бесценным сокровищем, открывшим ему двери к новым возможностям. Сконцентрировавшись, он коснулся разумом искры. Первостихия порядка, в отличие от сверхактивного хаоса, была намного более стабильной. Она не нуждалась в ежесекундном контроле, зато была более тяжелой, требующей мощного волевого усилия для управления. Именно поэтому из нее получались великолепные стабильные конструкты в виде щитов и печатей. Адепты, управлявшие порядком, в отличие от адептов хаоса, работали по другой методике. Они вносили изменения в свое тело, создавая в нем каналы для движения энергии. Сконцентрировавшись, Игнат медленно, кропотливо начал создавать в своем теле эти каналы. Более опытный адепт укрепил бы его дополнительными конструктами, превращая себя в ходячий инструмент. Игнат же, обладая знаниями Титана, мог позволить себе создавать конструкты, которые в корпусе не знал никто. Однако для начала ему требовалось привести тело до базового уровня начинающего адепта порядка. Сказывалось отсутствие опыта, обеспечить который знания не могли. Работа была кропотливой и усложнялась тем, что источник хаоса то и дело норовил вновь взбунтоваться. И все же Игнат справился, ведь у него не было выбора. Закончив, он ощутил такую усталость, которой, вероятно, никогда не ощущал в своей жизни. «Еще рано», — произнес он и ударил себя по щеке, чтобы привести в чувство. «Потом отоспишься». Сейчас в его груди полыхали источники двух противоположных сил. От немедленного бунта Игнат удерживал их своей ментальной силой. Едва он потеряет контроль, как хрупкая система пойдет в разнос, и две первостихии самоуничтожатся друг об друга. Требовался последний штрих — стабилизировать новоявленную систему. Помогло удержать вместе порядок и хаос. Вероятно, только чудо. А ближе всего к чудесам была божественная энергия. Именно поэтому взор Хаосита обратился к последнему ингредиенту ритуала. Это была золотистая сфера, парящая в воздухе над каменным пьедесталом в центре помещения. «Эмбрион Бога», — произнес уставший Игнат. «Ты-то мне и нужен». Ранее он не рисковал экспериментировать силой, оставшейся от уничтоженного бога мира Альт. Однако сейчас церемониться не было ни сил, ни времени. Да и Игнат уже знал, что и как делать. Сконцентрировавшись, он впервые использовал первостихию порядка. Рука окуталась свечением, образовав на кончиках пальцев когти. Ими Хаосит безжалостно ударил в центр золотистого кокона, разрушая его оболочку. Не давая эманациям божественной энергии развеяться, он начал поглощать энергию из кокона. Ритуал перешел к третьей, последней фазе. «Хотя бы здесь не возникло проблем», — подумал Игнат. К этому моменту он ощущал себя таким измотанным, что уже едва ли мог бы продолжать борьбу. Однако божественная энергия не зря считалась чудесной. Словно считывая его желания, она выполняла их прежде, чем они окончательно формулировались в голове мужчины. Из божественной энергии Игнат создал стабилизирующий конструкт, что должен был уравновесить источники порядка и хаоса. Закончив с этим, Кедров приступил к последнему, самому легкому этапу. Весь океан полученной энергии он потратил на укрепление новой системы сил. Отнятой в войне силы было так много, что на это ушло еще несколько часов. Только когда последняя капля впиталась, Игнат выдохнул с облегчением. Затуманенное колоссальной усталостью сознание хотело только одного — как можно быстрее отключиться. Однако, ведомый новым, странным ощущением, мужчина открыл глаза. Он обратил внимание на окружающую реальность и обомлел. Даже сквозь призму чудовищной усталости стало ясно, что мир вокруг изменился. Игнату больше не нужен был взор. Он видел разлитую в воздухе энергию, вплоть до мельчайших крох, распознавая ее оттенки и свойства. Это настолько захватило его, что отняло несколько долгих минут, пока он новым взглядом осматривал окружающую действительность. Он опустил взгляд на брошенный неподалеку доспех и Венома, расположившегося на нем. Теперь Игнат распознавал процессы, происходящие в симбионте и артефактной броне. Помимо этого, он видел ауру полуразумного существа, которое обладал Веном. Больше каких-то интересных объектов для изучения в этом закутке реальности не нашлось. Да и усталость сказывалась. Напоследок Игнат лишь осмотрел свои характеристики. Кедров Игнат Александрович. Статус неопределен. Владыка силы. Стихия не определена. Уровень силы — 201 уровень. Особенности адепта. Источник хаоса, искра порядка, божественная сила — не определено. Свойства и способности. Владыка силы, вектор развития — не определен. Статус — усталость, истощение. «Владыка силы», — прочитал свой новый статус землянин. «Так вот кто я теперь». Узнать что-то большее не вышло, как будто сама система идентификации буксовала, затрудняясь сформулировать, кем он стал. «Похоже, я теперь темная лошадка для всех, включая самого себя». «Ха!» — хмыкнул Игнат. «Где-то в подкорке засело множество вопросов. Уж слишком много факторов собралось в одном месте, казалось бы, случайным образом». Однако думать об этом больше не было ни сил, ни желания. «Потом», — произнес уставший Игнат. На этом адепт, чье существование было настоящим преступлением против текущего мирового порядка, потерял сознание. Глава вторая. Микропотоки энергии переливались, словно разноцветная пыль. Клубясь в воздухе, они завихрялись и сталкивались друг с другом, образуя причудливые фигуры. Игнат наблюдал за этими процессами уже несколько дней, и ему все не надоедало. Раньше он и понятия не имел, что энергия пронизывает каждый сантиметр пространства, причудливо раскрашивая привычную реальность. «Значит...» Он перевел взгляд на двух стоящих перед ним людей. «Больше в долине мира противника нет?» «Нет», — без тени сомнения произнесла Рафаль. «Наши птички никого не упустят». Француженка была окутана яркой аурой, отражавшей играющие сейчас в ее разуме эмоции уверенности. Помимо прочего, Игнат заметил, что она то ли неосознанно, то ли тренируясь, сплетает и расплетает потоки энергии в руке. «Похоже, что у Хаммера иное мнение», — хмыкнул он. Стоящий рядом с женщиной-американец был окутан оттенками более тусклых цветов. Его низкая эмоциональность отражалась и на ауре. «Теперь понятно, почему мне казалось, что хозяин перекрестка словно читает меня, предугадывая мои мысли», — подумал Игнат. «Смертные и даже мета-адепты — просто слепцы по сравнению с владыками силы». Нечитаемым взглядом Хаммер посмотрел на француженку. Несмотря на то, что они были сослуживцами, в прошлом работавшими в одном отряде, это не помешало ему высказать критику. «Рафаль любит торопиться», — произнес он, не обращая внимания на хмурый взгляд женщины. «Я распорядился продолжать наблюдение за воронкой и окрестностями». «Последних недобитков нашли и прикончили 4 дня назад», — не стала молчать недовольная Рафаль. «После этого ни одной уродливой морды этих инопланетян мы не видели. Можно направить наши беспилотники и на более толковые задачи». Хаммер даже не повернулся, тем самым, кажется, вызвав еще большее раздражение женщины. Однако, сдержав эмоции, она повернулась к Игнату, видимо, считая, что этот спор должен разрешить он. «Хаммер прав. Хаситы обладают разными маскировочными способностями», — произнес Игнат. «Кого-то мы могли и упустить». Рафаль на эту фразу лишь фыркнула. «Однако и Рафаль права», — продолжил Игнат. «Распылять силы и дальше на это дело неэффективно». Сейчас они втроем находились в кабинете командующего войсками специального назначения. Именно такое название официально носил Игнат. Командующим базой или военными силами он не мог быть, потому что банально не имел ни времени, ни желания вешать себе на шею столь объемный спектр задач. Конкретно под него и было придумано это звание. Игнат встал из-за стола и повернулся к окну за спиной. За стеклом виднелась база землян в Кошмаре, город Терра. Здания здесь обладали своей неповторимой архитектурой, впитав и земные черты, и что-то из погибшего города алькийцев. Ну а пылающее токсично-синими вспышками небо довершало образ этого мрачноватого места. Однако улицы были полны жизни. Сейчас город Терра уже функционировал практически в полную силу. Ежедневно множество промысловых рейдов шерстили округу словно пылесоса, впитывая любые ресурсы, что имели хотя бы минимальную ценность. На этом спектр решаемых задач не заканчивался. Город в ином измерении стал светочем развития науки. Здесь уже работали несколько крупных исследовательских экспедиций от разных стран. Разумеется, по договоренности с одноименной корпорацией. Ну и, конечно же, военная сила. Люди стремились обеспечить безопасность округи для своей деятельности. Учитывая, что Кошмар был густо населен всевозможного вида тварями, это выливалось в ежедневные стычки, где-то не без потерь. «Передашь приказ главному штабу сохранять повышенное внимание к месту бывшей базы хаоситов», — произнес Игнат. «Но беспилотники можно отозвать». Сделанные специально для работы в Кошмаре машины имели сложное оборудование, поставлялись малыми партиями и были на счету. «Они уже в курсе», — доложил Хаммер. «Если что заметят, мы узнаем первые». Игнат кивнул. Сам он ощущал некое чувство незавершенности, возможно, подсознательно чувствуя, что часть хаоситов все же рассеялась на территории. Сделав зарубку проверить это самому, он решил сменить тему. «Ладно, с этим пока все», — кивнул Игнат. «Что там с нашими людьми?» Под нашими имелись в виду те, кто прошел войну хаоса, учиненную владыкой Перекрестка. Они остались отдельным воинским соединением, которым и командовал Игнат. Иными словами, землянин получил в руки свою армию и в целом был волен делать с ней, что хочет. Таким образом, корпорация откупилась от чемпиона, чтобы тот не мешал делать бизнес. «Отлично все», — кивнул Хаммер. «У нас уже есть 10 бойцов метауровня, не считая меня». Игнат кивнул, довольный таким раскладом. «Еще 20 готовятся. Им не хватает еще немного энергии», — добавил американец и после заминки добавил. «И 2 неудачных». «А с этими что?» — приподнял бровь Игнат. «Один сам умер. Взорвался, как шарик», — мрачно хмыкнула Рафаль. «У второго крыша поехала. Пришлось нашим ребятам его убрать». Игнат кивнул. Неудачи при продвижении на новый уровень силы были неизбежны. «Ближайшие дни сконцентрируйся на продвижении», — произнес он. «Если что надо, ищите и добывайте. Отвлекать их другими задачами я не планирую». «Есть! Есть!» — ответили ему Хаммер и Рафаль. «Ну и сами, если что надо для вашего развития, можете обратиться. Помогу в меру сил», — добавил Игнат. «Свободны». Оставшись в своем кабинете один, Игнат сел в удобное кожаное кресло. Повернувшись к окну и откинув спинку, он обратил взор на полыхающее вспышками небо Кошмара. Его вид помогал концентрироваться на своих мыслях. С момента, когда Игнат выдворил базу хаоситов в созданную им червоточину, прошло 2 недели. Разрыв дипломатических отношений с хаоситами в Терре приняли спокойно. Это были дела Игната, и пока все это не мешало, директоров Терры все устраивало. «Вот только долго ли продлится это спокойствие?» — задался резонным вопросом землянин. Теперь он стал врагом хозяина Перекрестка и его союзников. Учитывая, как быстро Игнат набирал силу, вполне возможно, что скоро это должно было стать вполне решаемой проблемой. Следуя своей новой привычке, Игнат поднял указательный палец. На его кончике вспыхнул золотистый узор в виде печати. Это был один из конструктов на энергии порядка, полученный вместе с информацией от Титана. По мере создания конструкция сферы усложнялась. Из-за этого Игнат и использовал ее в качестве тренировочной для работы со своей новой первостихией. Укрепив печать, насколько хватило его умений, Игнат приступил ко второму шагу. Он обратился к другой первостихии. Послушно откликнувшийся хаос начал поступать в конструкт и заполнять его словно емкость. Когда красно-синее пламя до краев заполнило сферу печати, Игнат напрягся, подавая энергию так, чтобы она концентрировалась. Это был самый сложный момент его тренировки. Но он же лучше всего помогал тренировать взаимодействие двух первостихий. Дело шло медленно, со скрипом. По мере увеличения плотности хаоса в сфере, она начала опасно мерцать, будто бомба, что вскоре готова взорваться. На самом деле так оно и было. Благо Игнат знал, что делать, если контроль пойдет на смарку. «Достаточно». В голове появилась мысль, высказанная бесполым голосом. «Сейчас я бы хотел поговорить». Игнат мгновенно напрягся. Титан порядка, вернее, его фрагмент памяти, после битвы почти не разговаривал с ним. За это время землянин много думал о вариантах действий по поводу Титана. Однако к какому-то одному решению прийти не смог. «По крайней мере, теперь я точно замечу, если он попытается манипулировать мной», — подумал Игнат и с неудовольствием добавил. «Наверное». Насколько ему нужен был этот фрагмент памяти, настолько же последний был и опасен. Самым лучшим исходом было бы полностью поглотить его, усвоив все знания. Однако эта операция требовала, чтобы разум землянина погрузился внутрь фрагмента памяти. Туда, где разум Титана мог вступить с ним в ментальный бой, прогноз на исход которого был не в пользу землянина. Поэтому пока оставалось только идти на контакт. «Я слушаю тебя», — ответил Игнат. «Я хочу обсудить проблемы твоего текущего положения», — произнес Титан, возвращая Игната к предыдущим мыслям. «Ты про итоги битвы?» — спросил Игнат. «Что ж, не знаю, что будет делать хозяин перекрестка, но я получил время». Однако Титан, похоже, имел в виду что-то другое. «Хозяин перекрестка — достаточно опасное существо», — произнес он. «Однако этот хаосит — лишь малая часть того, чего тебе стоит опасаться». «Да, знаю», — отозвался Игнат. «Теперь я отщепенец, который нарушил негласные правила игры». «Ты верно сказал», — произнес Титан. «Помимо прочего, твоя сила — это лакомый кусочек, который много кто захочет отнять и изучать». Продолжавшаяся в мультиверсуме война не была такой безумной мясорубкой, как это могло показаться. На самом деле, это была гигантская машина по выжимке и аккумуляции энергии. Адепты силы убивали адептов силы в бесконечных битвах. Кто-то из них становился сильнее, однако все равно в итоге, рано или поздно, находил смерть. Единственными, кто умирал крайне редко, были владыки силы, стоящие на вершинах этих пирамид. Они пожинали энергию в войнах, становясь все сильнее и сильнее. Хозяин перекрестка в своих планах наверняка рассчитывал на гибель Игната. Однако тот вместо этого прорвался, сам став владыкой силы. И все бы хорошо, но он обрел силы, запрещенные в правилах этой игры. «Такое появление может быть воспринято признаком перемен, звонком смены миропорядка», — продолжал объяснять Титан. «И те, кто против, будут изо всех сил стараться меня убить», — кивнул Игнат. На несколько мгновений установилась тишина. Несмотря на то, что положение Игната было непростым, он не ощущал себя загнанным зверем. Может, причина была в новых силах и способностях, а может, в чем-то другом. Но он был намерен побороться хоть со всем миром. «Ты можешь подсказать что-то дельное?» — наконец спросил он. «Как мне сохранить жизнь в этом бардаке?» «Если ты закончишь свою миссию и приведешь Вселенную к смене мирового порядка, то охота на тебя потеряет актуальность», — ответил невидимый собеседник. Игнат нахмурился. Он ожидал какого-то более прикладного ответа. Вместо этого он получил квест, словно какой-то герой из фэнтези-книги. Это вызывало у него раздражение. «Ах да, всего лишь изменить мир», — скептически усмехнулся Кедров, вскакивая с кресла. «Хм, делов-то!» Он заходил по кабинету, обдумывая услышанное. Это походило на какую-то дурацкую книгу или фильм, где главный герой должен был взяться за невыполнимую миссию. «Как так вообще вышло?» — задал он вопрос. «Как могло совпасть так много случайностей, чтобы это произошло?» Игнат ощутил беспокойство, что все это время его вели, словно куклу-марионетку. Но кто? Существом, способным на это, был некто уровня Титана. Размышляя об этом, он невольно подумал о фрагменте памяти. Имел ли тот методы, чтобы влиять на действительность? Ответ на этот вопрос не знал, наверное, и хозяин перекрестка. Уж слишком таинственными считались способности титанов. «Ты не понимаешь», — произнес Титан. «Мир — это не случайный набор событий, как думаете вы, хаоситы. Есть некие механизмы, которые регулируют его работу. Они совсем незаметные, но пронизывают все вокруг». «Ладно», — отмахнулся Игнат. «И как же я могу завершить эту свою миссию?» Едва ли он собирался обрушать мировые устои. Скорее всего, интересно, что за зубодробительный квест выдаст Титан, но все оказалось куда прозаичнее. «Я не знаю», — ответил фрагмент памяти. «Я лишь подсказал цель, достойную истинного существа силы». Игнат выдохнул, понимая, что раздражение, да и другие эмоции не помогут. «Но для начала», — сказал Титан, — «ты ничего не сможешь сделать, не овладев своей силой как следует. Сконцентрируйся на этом». Предложение прозвучало логично. Нарастив силу, Игнат сможет банально защититься, даже если будет плевать на эти мировые порядки. «Хорошо», — кивнул он, довольный, что диалог вернулся в конструктивное русло. «Мне нужно нарастить силу и сделать это как можно быстрее. Ты можешь что-то посоветовать?» «Разумеется. Здесь я уже могу дать тебе множество советов», — произнес Титан. «Но...» Игнат хмыкнул. Он ожидал, что это непостижимое существо не бросится помогать просто так, а поставит условия. «Что ты хочешь?» — спросил землянин. «Думаю, ответ очевиден», — заявил осколок памяти. «Я хочу вернуть себе бытие, не в виде энергетического фрагмента. Мне нужно новое тело и силы». В разговоре возникла пауза. Игнат думал над ситуацией, и она ему не нравилась. Все было слишком просто. Был Титан, который мог помочь. За свою помощь он запросил цену. Однако интуиция подсказывала землянину, что здесь что-то кроется. Проблема была в том, что Игнат не имел средств распознать обман или манипуляции. Титан порядка был существом великой силы и интеллекта. Если он захочет обмануть землянина, то, увы, скорее всего, у него получится. Однако и избавиться от фрагмента и искать свой путь наобум было стопроцентным самоубийством. Выходило, что Игнат просто не имеет иного варианта, кроме как принять сотрудничество. Именно этот момент вызывал у него ощущение, что его старательно загнали в этот коридор без возможности свернуть. «Значит ли это, что все происходящее — ловушка?» — задался вопросом Игнат. Разумеется, эту мысль он придержал при себе. Вздохнув, Кедров достал и положил на стол посверкивающую сферу. «Расскажи», — обратился он к ней, — «как мне обрести силу?» Глава третья. Несмотря на колоссальный скачок в силе, Почивать на лаврах было еще рано. Мало того, что Игнат настроил против себя множество могущественных существ, так он еще и банально не умел пользоваться новой силой. Достижение уровня владыки силы не просто увеличивало мощь. Оно переводило адепта на кардинально иное мировосприятие. Старые методы оперирования энергией хоть и работали, но просто не могли реализовать все обретенные способности. А сейчас же Игнату требовалось выжать из себя максимум, чтобы обрести шанс на выживание. Благо, судьба привела ему нового учителя. Хотя в последнее время Хасид все чаще задумывался, судьба это, случайность или что-то еще. Но если за всеми событиями и стояла чья-то могущественная воля, она позаботилась, чтобы Игнат не имел возможности отказаться. Ведь он получил то, что искал. Возможность обрести свой путь в силе, не становясь ее рабом. Тренировками и экспериментами Игнат занимался вдали от лишних глаз. Могильник нежити, где обитал мета-зверь, подходил для этого великолепно. Аура мета-зверя защищала его от сканеров, а полчища нежити — от любых ненужных свидетелей. Впрочем, полчищ нежити больше не было. «Мы соберем тебе новую армию», — обратился Игнат к мета-зверю. «Вот увидишь, она будет еще мощнее, чем прежняя». Едва он попал в могильник, как ощутил направленное на него недовольство. Нет, драконы, поглотившие во время войны достаточно энергии, ощущали себя великолепно. А вот мета-зверь испытывал досаду, что потерял почти всю свою армию, а заодно и любимый метод охоты. «Бамбик!» — Игнат посмотрел на пса. «Но объясни ему, чтоб не сердился сильно». Явившийся к его появлению черный пес размером с теленка завилял хвостом. Несмотря на обретение силы, повадками он так и остался добродушным мопсом, который радовался каждый раз, когда видел Игната. Впрочем, Кедров заметил и перемены. В разуме пса явно пробудились хищнические природные инстинкты. Похоже, ощущавший себя родителем мета-зверь явно учил его охотиться, что вызвало одобрение Игната. «Все же хорошо, что я пристроил его», — подумал Игнат. «У меня просто не было времени, чтобы учить его выживать в новых условиях». Тем временем послушный Бамбик явно вступил в ментальное общение с мета-зверем. Игнат тут же ощутил, как смягчается недовольство последнего. «Он точно не забудет мое обещание», — подумал Игнат. «А значит, придется его потом выполнять». Хотя бы временно решив дело с мета-зверем, он направился к небольшому пустырю, где отдыхали драконы. Сейчас эти некроконструкты, наделенные сознанием живых существ, пребывали в состоянии сонного довольства. Игнат посмотрел на этих существ. Теперь, обладая новым зрением владыки силы, он видел, как некротическая энергия растекается по костям, наделяя мертвое тело подобием жизни. Появились и изменения. Драконы явно стали массивнее, а их ядро силы — мощнее. «Выросли почти в полтора раза в силе», — отметил Игнат. Особенно его внимание привлекли крылья этих монстров. В бою драконы никак их не использовали, однако конечности окутывала энергия, давая понять, что у них есть назначение. «Было бы чертовски удобно, если бы они могли летать», — подумал Игнат. «Примечательные существа», — обратился к нему Титан. «Это необычная нежить». «Вот уж точно необычная», — кивнул землянин и направил пакет с информацией, как приобрел столь экстраординарных питомцев. «Очищенный от воспоминаний рассудок в некротической оболочке», — произнес Титан. «Я помню, некоторые мои знакомцы желали получить таких слуг. Поразительно, что это получилось у столь неопытного адепта вроде тебя». «Ха, у меня дома есть поговорка», — хмыкнул Игнат. «Дуракам везет». «Ха». От Титана впервые пришло что-то похожее на смех. «Что-то в этом есть». Игнат мысленно отметил, что Титан будто стал более живым. первый раз он больше походил на бездушное существо. Возможно, он подстраивается под мою манеру общения, чтобы вызвать симпатию, — подумал землянин. Не стоит забывать об этом. «Из-за того, что ты создал нежить неестественным образом», — вернулся к теме Титан. «Часть ее функционала может не использоваться. Живой разум не может сразу же освоить все способности». «Об этом-то я и думал», — кивнул Кедров. «У них есть рабочие, развитые крылья, но летать они не умеют». Разумеется, Титан неспроста все это говорил. «Я могу тебе помочь», — тут же вставил он. Однако дальше рассказывать не стал, явно ожидая, что Игнат попросит. И у землянина, цепляющегося за каждую возможность, не осталось выбора. «Что ты можешь сделать?» — спросил он и добавил, понимая, куда идет разговор. «И что тебе для этого надо?» «В бою ты используешь артефакт ретранслятор для поддержания вспомогательных навыков», — тут же откликнулся Титан. «Ты можешь интегрировать меня в этот артефакт. Так я смогу помогать тебе при обучении». Игнат нахмурился. Давать Титану лишние возможности не хотелось. Однако вновь он был в ситуации, где выбора не было. Конечно, он мог уйти в отказ, но это бы многократно замедлило его развитие. «Хорошо», — ответил он, постаравшись, чтобы внутренние сомнения не были заметны. Он достал ретранслятор. Тот выглядел как сфера, покрытая металлическими шестигранниками, между стыками которых лучился бирюзовый свет. После прошедшей войны ретранслятор слегка обгорел и покрылся царапинами, но исправно выполнял свои функции. По нынешним меркам Игната, мощь артефакта уже не была такой впечатляющей, как раньше, так что он решил не жадничать. Совмещение не заняло много времени. Игнат лишь поднес два артефакта друг к другу, как фрагмент памяти впитался в ретранслятор. Последний помигал некоторое время, меняя степень излучения, после чего взлетел. Игнат продолжал ощущать артефакт, однако теперь тот двигался без его участия. «Так-то лучше», — транслировал Титан. Игнату показалось, что после операции его речь стала еще более живой. Титан тут же подтвердил свои обещания. Взлетев, он приблизился к драконам. Игнат ощутил, что ретранслятор применяет некоторые сканирующие навыки. «По крайней мере, я полностью ощущаю, что он делает», — подумал землянин. «Это поможет контролировать его». «А теперь смотри и запоминай», — обратился к нему Титан. «Мы добавим в кости скелета энергетические каналы, подведя их к крыльям. Это поможет заключенным в некроконструктах разумом ощутить эти конечности и быстрее осознать их функцию». Игнат пристально изучал каждое действие Титана. Хоть тот и был в сотни раз искуснее человека, вполне имея возможности замаскировать некоторые свои действия, однако Игнат обрел могущество владыки силы. Теперь он интуитивно понимал смысл манипуляций. С драконами Титан справился за пару часов. «Дальше тебе нужно будет через мысли приказ принудить их задействовать крылья», — обратился он. «А мы с тобой перейдем к манипуляциям с порядком. Изучение особенностей этой первостихии даст тебе максимально быстрый рост в уровне могущества». Выносливость адептов силы высока, и потому урок растянулся на несколько суток. Игнат ожидал, что, как и в прошлый раз, когда он учился у Алазана, Титан даст ему множество конструктов, которые Хаосит будет запоминать. Но у его нового учителя был совсем иной подход. «Конструкты, позволяющие задать энергии нужную функцию, это полезный инструмент», — объяснял он человеку. «Однако при достижении некоторых уровней силы они начинают мешать». Слушавший его Игнат в это время ощущал, как энергия порядка циркулирует по его телу. Это было одно из базовых упражнений для обучения работы с первостихией. Кроме того, Оно приносило ощущение спокойствия и умиротворения. Как и любые стихии, порядок также был опасен для неопытного пользователя. При отсутствии контроля он рассеивал эмоции носителя, разрушая мотивацию и амбиции, превращая в безвольное существо. Истинные владыки силы обязаны уметь говорить с энергией напрямую, минуя конструкты, — сказал Титан. Это обеспечивает куда более быструю и точную работу. Это уровень Творца, в то время как конструкты — это удел ремесленника. Игнат кивнул. Сложность упражнения не давала ему вступить в разговор. Даже при минимальной потере контроля он ощущал, как порядок угрожает изменить его. Это вызывало страх нисколько не меньше, чем опасность хаоса, способного превратить своего носителя в мутанта. Невольно он вспомнил чемпиона порядка. Тот походил на безжалостный механизм. Возможно, это был побочный эффект от десятков, а то и сотен лет работы с первостихией. В конце концов, не только хаоситы подвергались психологическим изменениям. Хоть Игнат уже умел работать с конструктами порядка и даже пытался совмещать их с хаосом, Титан в своих уроках вернул его к базовым манипуляциям. Начав сначала, он учил его напрямую обращаться к силе, заставляя ее работать. Титан считал, что в дальнейшем этот способ взаимодействия обгонит привычную работу с конструктами. Учитывая, чего он достиг, у Игната не было причин сомневаться. Несмотря на то, что стихией порядка Кедров овладел лишь недавно, мужчина быстро достигал на этой стезе успеха. Он уже имел объемный опыт работы с хаосом, аспектами, и это помогало. Да и бытие владыкой силы позволяло видеть и понимать энергию не в пример глубже. «Достаточно», — обратился к нему Титан. Игнат дождался, когда циркулирующая по телу энергия вернется к искре порядка, и только после этого обратился к своему учителю. «В чем дело?» — спросил он. «Я еще не устал». «Темп прогресса снизился, став неэффективным», — ответил Титан. «Тебе нужно отвлечь разум. Перейти из теоретической части на практическую». Игнат кивнул, понимая доводы. Взаимодействие с Титаном при прочих опасностях было действительно комфортным. Тот великолепно объяснил и буквально считывал состояние Игната, на ходу подстраивая методику. «Что ж, если нужно отвлечение...» — пожал плечами хаосит. «Займусь тогда драконами». Он уже не раз думал об этом после того, как Титан внес в его ручную нежить изменения. Игнату не терпелось получить собственный летающий транспорт. Учитывая скорость метасуществ, дух захватывало от открывающихся перспектив по освоению кошмара. А тем временем три исполинских костяных монстра пребывали все там же. В отсутствие живых целей они впадали в подобие спячки, ожидая, когда хозяин найдет им новую цель. У Игната мелькнула мысль кое о чем спросить Титана, но он подавил ее. «Так я совсем своими мозгами думать перестану», — подумал он. «Нет, сам справлюсь». Титан слишком охотно помогал, и это могло вызвать опасный соблазн везде и всюду пользоваться его выручкой. Это могло стоить потери самостоятельности, чего допустить было никак нельзя. «Давайте-ка, ребятки!» — окликнул монстров Игнат. «Подъем!» Считывая смысл фраз, монстры тут же неспешно начали подниматься. Наблюдая за этим, Кедров отметил, как те изменились. Сейчас в резких, порывистых движениях не замечалось былой неуклюжести. Сами драконы увеличились в размерах и окрепли. «Ну что, птенчики, сейчас будем учиться летать», — хмыкнул Игнат. Как летают существа силы, Игнат не знал, а потому начал с экспериментов. Через мысли-образы он направил одному из драконов свое желание. Нежить послушно взмахнула конечностями, но без особого успеха. К законам физики полет метасуществ точно отношения не имеет, — подумал Игнат. Значит, надо работать с энергией. Когда при следующей попытке дракон начал проецировать энергию в крылья, эффект вышел неожиданным. Нежить будто сдуло с места. Тут же послышался грохот. Ломая накопившиеся в могильнике кости, дракон пролетел несколько десятков метров, оставляя за собой просеку. «Так», — произнес Игнат. «Вот и первые результаты». Он был прав. Полет для метасуществ был рассчитан на высокие скорости, но как учиться, вопрос был хороший. Тем временем дракон, искренне недоумевая, поднялся из горы обломков. Каких-то повреждений он не получил, а значит, можно было продолжать эксперименты. Игнат уже хотел было дать приказ на новое применение полета, как ощутил ментальное ворчание мета-зверя. Пришло понимание, что так они разрушат весь могильник. «Все, все, понял», — ответил он. «Уходим». Вскоре Игнат и драконы уже находились на равнине кошмара. В этом месте проводить эксперименты и правда было легче. По крайней мере, здесь драконы не могли сломать ничего ценного. «Да куда ты прешь?» — Игнат закатил глаза. «Болван костяной!» В ходе очередной попытки дракон направил вектор ускорения ниже уровня земли, из-за чего всей своей тушей прорыл тоннель в пару десятков метров. Чтобы не ждать, пока он выберется, Игнат переключил попытки на второго. «Как же мне объяснить верно?» — подумал он. Несмотря на раздражение, Кедров понимал, что нежить ни в чем не повинна. Все дело было в нем, учителе, который не мог объяснить, как применять навыки к полету, потому что он и сам не знал. Но осознание проблемы натолкнуло на новые мысли. «Проклятый привратник не раз меня переносил с помощью полета», — подумал Игнат. «Я могу передать им все, что успел ощутить тогда. Может быть, это поможет». Собрав максимально подробный пакет из ощущений и воспоминаний, он дозированно передал его, чтобы нежить успела ощутить каждый этап. Дракон замер на несколько долгих минут, словно компьютер, прогружающий сложную задачу. А потом Кедров услышал хлопок, и дракон исчез. «Да ну!» — подумал удивленный Игнат. «Неужели смог?» Отследив по потокам энергии направление, Игнат повернулся в ту сторону. Вдалеке он увидел, как окутанный потоками силовых линий дракон быстро теряет высоту. Вскоре по пустынной местности разнеслось эхо падения тяжелой туши. «Ха, уже лучше», — хмыкнул Игнат. Первая наполовину удачная попытка, кажется, вселила воодушевление во всех драконов. Они будто вспомнили, что действительно должны летать, и пожелали обрести эту способность. Спустя несколько неприятных падений драконы научились, наконец, не терять ориентацию в воздухе и поддерживать полет новым ускорением. Наблюдающий за их попытками Игнат вносил дополнительные указания, чтобы монстры быстрее достигли успеха. Он понял, что полет у привратника и у драконов состоял из сверхбыстрых рывков. Они не могли держаться в воздухе сами по себе, ну или пока не умели. «А, плевать», — отмахнулся Игнат, который и сам уже был захвачен предвкушением. «Скоро и я смогу с ними». Спустя несколько часов, едва драконы смогли более или менее сносно держаться в воздухе, Игнат тут же собрался в свой первый настоящий полет. Падения он не боялся, так как умереть столь простым путем владыка силы уж точно не мог. «Только наших предупрежу на всякий случай», — вспомнил он напоследок. С некоторых пор артефакты ментальной связи были модернизированы и создавали устойчивую сеть связи. Поэтому диспетчер ответил без промедления. «Слушаю, господин Кедров». Мысль-речь явно принадлежала женщине. «Передай всем», — обратился к ней Игнат. «Если увидите в воздухе моих костяных драконов, чтобы без тревоги, это запланированный вылет». О его питомцах уже знали все, так что особого ажиотажа фраза не вызвала. «Прошу уточнить направление полета», — отозвалась диспетчер. «К воронке в долине мира», — подумав, ответил Игнат. «Принято», — ответила связная. «Все посты и наблюдатели будут предупреждены». «Ну вот», — закончив с последними приготовлениями, произнес Игнат. Теперь он получил средства для быстрого изучения кошмара и начать решил с воронки, где некогда находилась база хаоситов. Землянин хотел сам убедиться, что выдворил всех слуг хозяина перекрестка, так как интуиция продолжала говорить, что так просто все не закончится. Глава четвертая. Громкий хлопок разорванного воздуха разлетелся по округе эхом, похожим на далекие раскаты грома. Навалившаяся перегрузка выходила за пределы выживаемости человека, однако Игнат ощущал лишь небольшой дискомфорт. Не обращая внимания на такие мелочи, землянин вертел головой, контролируя местоположение и высоту. Он сидел на костяной шее дракона, заботливо закрепленный веномом, чтобы не вылететь во время очередного рывка. Также симбионт защищал хозяина от разрушительной для всего живого ауры нежити. На этот раз дракон вышел из ускорения опасно близко к земле. Инерция движения быстро приближала их к встрече с твердью. «Вверх, дурачина!» — мысленно закричал Игнат. «Набираем высоту!» Дракон послушно повернул крылья, и те вновь налились энергией. Тут же Игнат ощутил головокружительное ускорение. Несмотря на очередной удар перегрузки, мозг взбодрился от прилива адреналина и удовольствия. «Как же это круто, черт возьми!» — мысленно воскликнул Игнат. При выходе из рывка мужчина был заворожен открывшимся видом. На короткий миг дракон замер. Невольно Игнат ощутил себя настоящим хозяином кошмара, что осматривает свои территории. Сейчас они пребывали в центре перенесенных из мира альт-территорий. Позади еще был виден холм с расположившейся на ней террой. Земли вокруг уже не были такими мертвыми, как раньше. Цепкий глаз владыки силы заметил с десяток патрулей и даже пару то ли аванпостов, то ли научных станций. Ну а впереди ждала долина мира, или то, что от нее осталось. «Вперед, вперед!» — приказал Игнат. «К тому котловану!» Игнат ощутил, как нервы щекочет от захватывающей дух поездки. Когда первый страх прошел, тут же захотелось скорости. Что интересно, запертое в некротическом теле дракона сознание ощутило хоть и приглушенные, но явно схожие эмоции. Монстр тоже полюбил полет. Новый рывок позволил им отмахать несколько десятков километров за считанные секунды. Горная цепь впереди тут же приблизилась. Благодаря высоте стало видно, что за ней находится исполинская воронка. Все, что осталось от базы хаоситов с аркой портала. Именно здесь прошла заключительная фаза войны хаоса для Игната. Он просто вышвырнул всех хаоситов через созданный портал в так нужный им мир, на который они напали. Что там произошло дальше, Игнат понятия не имел. «Хорошо бы, чтоб хозяина перекрестка прикончили», — подумал он. Однако интуиция подсказывала, что надеяться на подобную благость судьбы не стоит. Вытряхнув из головы воспоминания, Игнат начал искать место для посадки. Сразу же вспомнилось, что этот маневр драконы еще толком не освоили. «Так, давай аккуратно вон туда», — подал он приказ. «Только...» Дальше Игнат ничего сказать не успел. Дракон резко ушел вниз. Спустя 10 минут Игнат стоял на возвышенности, куда приземлился дракон. Последний, отряхиваясь от комьев сухой почвы, выбирался из рва, устроенного не совсем мягкой посадкой. «Им явно нужно освоить медленное планирование в воздухе», — подумал Игнат и с чувством добавил. «И все же это обалденно!» Выдохнув, он настроился на серьезный лад. Развлечение закончилось, пора было приступать к делу. Первым делом он приказал двум другим драконам изучать территорию. Являясь настоящими сканерами на живых существ, они могли заметить то, что упустили беспилотники и патрули землян. После этого Игнат внимательно осмотрел округу. Даже сейчас, спустя две недели после событий над котлованом, наблюдалась сплошная мешанина из остаточных энергетических следов. Едва ли здесь можно было что-то подробно разобрать. Несколько часов Игнат с помощью дракона менял позиции, облетая котлован по кругу и ища следы ушедших. Интуиция настойчиво твердила, что он кого-то упустил. А допускать присутствие на окружающих территориях врагов после того, что он сделал, было нельзя. Так и не обнаружив ничего, Игнат уже почти уверился, что недобитков не осталось, как заметил одну странную аномалию. Добравшись до северной части долины, мужчина увидел особенно яркий энергетический след. В отличие от других, этот рассеивался медленнее, а энергия, из которой он состоял, ощущалась знакомой. «Этот след», — подумал Игнат. «Он мне напоминает...» Разум владыки хаоса быстро нашел в памяти схожую картину, тем более видел ее Игнат буквально только что. «Да», — наконец кивнул он. «Очень похоже на технику ускорения для полета, которую используют мои драконы». Понять, кто может применять такую же, подсказывала уже не память, но логика. Ведь, обучая драконов рывку, он максимально скопировал его у другого хаосита. «Привратник!» — воскликнул Игнат. «Неужели этот урод здесь?» Осознание величины проблемы заставило напрячься. Игнат ожидал, что часть хаоситов рассеется по местности, но рассчитывал, что это будут лишь мелкие недобитки, обслуживающий персонал, который не взяли в битву на Кадене. Как сюда мог попасть привратник? Тишина кошмара вокруг больше не казалась полной спокойствия и умиротворения. Нет, теперь казалось, что вокруг сгустилась угроза. «Вот же!» Игнат невольно заозирался, будто свирепый слуга хозяина перекрестка уже наблюдал за ним из тени. Однако, разумеется, того уже нигде не было. Убедившись в безопасности близлежащей территории, Игнат приступил к детальному осмотру. В процессе у него пропали последние сомнения. Это были однозначно остаточные эманации от резкого ускорения. Направление точно вело в сторону от зоны покрытия некогда бушевавшей здесь пространственной аномалии. Ну а свирепый привкус силы говорил сам за себя. Хоть Игнат и не видел энергию привратника после того, как получил мощь владыки силы, но интуиция говорила, что ошибки быть не может. «Но почему?» — задался вопросом мужчина. Он ведь должен был спешить на помощь к своему обожаемому хозяину перекрестка в трудный момент. Игнат осознал, что все еще надеется найти доказательства того, что привратник все же покинул кошмар. Однако все следы указывали на обратное. «Вот же черт!» — выругался он. «Дело сложнее, чем я думал». Привратник был существом такой силы, что он мог превратить город Терра в руины за считанные минуты. Одно понимание, что эта тварь находится где-то неподалеку, связывало Игната по рукам и ногам, но он не мог себе позволить сидеть и ждать. Наблюдавший за изменениями его эмоционального фона Титан поинтересовался причиной такой резкой смены настроения. Скрывать открывшуюся информацию Игнат не стал. «Если у тебя есть его след», — произнес Титан, — «то ты обладаешь всеми инструментами, чтобы выследить врага. Я передал тебе достаточно информации для этого». Игнат и сам уже хотел применить порядок. Хоть в любой мощи эта стихия была не так хороша, но имела просто массу назначений с самыми необычными свойствами. «Не нужно конструктов. Привыкай работать как истинный владыка силы», — указал ему Титан. «Если бы все было так просто», — подумал Игнат, не имеющий опыта в таких делах. «А здесь и есть все просто», — ответил Титан. «Дай силе задание, и она выполнит его для тебя». Разумеется, с первого раза ничего не вышло, как и со второго, и с третьего.